Природа. Гармония — это когда в природе человек находит соответствие своей душе. В жаркий парной день войдешь в хвойный лес под крышу великого дома и бродишь глазами внизу. Со стороны посмотрит кто-нибудь и подумает: он что-то ищет. Что? Если грибы, то весенние грибы, сморчки уже прошли. Ландыши еще не готовы. Не потерял ли ты что-нибудь? Да, отвечаю. Я мысль свою в себе потерял. И теперь вот чувствую. Сейчас найду. Вот тут, в заячьей капусте, найду. Почему я все пишу о животных? О цветах, о лесах, о природе. Многие говорят, что я ограничиваю свой талант, выключая свое внимание к самому человеку. Опишу я о природе потому, что хочу о хорошем писать, о душах живых, а не мертвых. Но, видимо, талант мой невелик, потому что если о живых людях напишу хорошо, то, говорят, неправдоподобно. Не верит, что есть такое добро среди людей. Если же станешь писать о мертвых человеческих душах, как Гоголь, то хоть и признают реалистом, но это признание не дает отрады. И вот мое открытие. Когда свое же человеческое, столь мне знакомое, столь мне привычное добро найдешь у животных, верят все. Все хвалят. И благодарят, радуются. И так я нашел себе любимое дело — искать и открывать в природе прекрасные стороны души человеческой. На прогулке в лесу Эл высказал, между прочим, что ее очень огорчает моя обидчивость, и ранимость и зависимость духа от мнения руководящих литературой людей. Мне захотелось подумать об этом покрепче, и я попросил ее набрать к ужину грибов, а сам сел возле дерева, прислонился к нему спиной и стал думать. И в это время глядел и глядел на младенческое деревце можжевельника величиной с палец, но сформированное, как кипарис. Вдруг послышались голоса, и молодежь окружила меня. Студенты и девушки присели возле меня отдохнуть. Желая завести с ними какой-нибудь хороший разговор, я указал им на мой можжевельник величиной с палец. «Примите к сердцу», — сказал, — «вот это маленькое деревце. Превратите его в свое собственное «я», и с этой точки зрения из себя, можжевельника, изучите среду деревца. Вот хотя бы эти два бессмертника, заслоняющие ему на несколько часов каждый день свет с юга, полезны они ему или вредны? Подумайте о том, что тень от самого можжевельника тоже влияет на рост трав сзади него. И какие это травы? Тени выносливы или светолюбивы? Итак, разбирая все, заключите свою композицию победной осенью, когда в конце летней борьбы света и тени, за лето макушка можжевельника поднимется на целый сантиметр вверх, ближе к солнцу. — Что же это будет? — спросили студенты. — Это будет, — ответил я, — картина жизни Вселенной в борьбе света и тени с героем всей этой борьбы. Величиною с палец. Студенты что-то поняли, чему-то обрадовались, выкопали мое деревце, уложили в корзину с грибами и унесли мое деревце, наверное, для опыта построения картины Вселенной. Я же продолжал сидеть у дерева и думать о слове не страны тщеславия, о слове, собирающем незнакомых мне людей в храм природы. Зачем унывать литератору, если самому можно быть для всех величиною с палец и в то же время быть героем Вселенной? Пусто никогда не бывает в лесу, а если кажется пусто, сам виноват. Чувство природы есть чувство жизни личной, отражаемой в природе. Природа — это я. Труднее всего говорить о себе, а то так и трудно говорить о природе. Только тогда можно сказать о природе, если найдешь и поймешь себя самого, как нечто небывалое. Конечно, можно и ландыш описывать, но только надо знать, что до конца его все равно не опишешь. Конечно, можно почувствовать запах ландыша даже с картины, даже из-под пера, но как сам он пахнет, это не сделаешь. До самого ландыша не доберется ни кисть, ни перо. Единственное, что можно сделать художнику, это добраться до другого человека и своим образом ландыша вызвать его собственное чувство ландыша и его понимание. Так все образы природы не есть сама природа, а только средство обмена людей между собой. И значит, если о природе пишу, то пишу и о самом человеке, в его сокровеннейших переживаниях. Реализм, которым я занимаюсь, есть видение души человека в образах природы. Какой-то молодой критик на ходу сказал мне, что в моей лесной капели я дал вовсе не пейзаж, потому что пейзаж имеет в литературе не самостоятельное значение и всегда даже у Тургенева отделяется от сюжета. Но у Пришвина не отделяется. Это вовсе не пейзаж. А что же есть ни пейзаж, ни природа? Не знаю, что. Так знаете же, это сердечная мысль. Пейзажем называется совокупность животных, растений, камней и всяких других составных частей природы, отнесенных к личности человека. Мне принесли белую водяную лилию. Я дождался, когда солнечный луч попал ко мне в окно и поставил стакан с купавой против луча. Тогда желтое внутри цветка вспыхнуло, как солнце, а белые лепестки стали так ярко белы, что неровности бросили синие тени, и я понял весь цветок как отображение солнца на небе. Долго я смотрел на прекрасный цветок и затосковал по воде. Слабая липа опала вся, но дуб стоит во всем своем осеннем пожаре. Скоро придет время, и дуб весь тоже обвалится. Но березка осенью, самое близкое к человеку дерево, не сразу опадает всей березой. Отдельно. И каждое деревце уходит от нас по-своему. Осенью в листопад глаза разбегаются, одна другой лучше березки, и ходишь, ходишь долго по лесу, выбираешь себе такое дерево, чтобы остановиться возле него и тут стоять до конца, и так стоять до тех пор, пока возле самого прекрасного дерева, что-то совершенно прекрасное, понять навсегда. И в этом чего-то достигнуть и успокоиться. Многие любуются природой, но немногие ее принимают к сердцу, и даже тем, кто к сердцу принимает, нечасто удается так обойти с природой, чтобы почувствовать в ней свою собственную душу. Сентябрь. Солнце всходило чистое, окна в морозной росе. Грибы заметно кончаются, остаются одни поганки, мухоморы и свинухи. Зато бывает в это время на зеленом мху выдвинется красная сыроежка величиной с чайное блюдечко и с водой, а в воде, как детский кораблик, плавает желтый скрученный листик. Я эту воду не пропускаю, из грибной холодной губы переливаю в свою теплую. Когда пью, бывает со мной в лесной тишине, будто от этой лесной воды и холода губ люди меня забывают и не узнают. И я, оставленный, сажусь на пень, замираю в себе и через это в лесу мне становится все близким и понятным. Удивительно. Вы знаете, как это удивительно и чудесно бывает в лесу, когда через такое раздумье станешь понимать самого себя, как дерево, а вокруг все будто люди. И знаешь тогда твердо, что все это — деревья, мох, грибы, как люди. Это сказка, но почему ж тогда, если выглянешь из себя, то показывается такое, чего никак не заметишь, когда себя считаешь человеком, а лес просто дровами. Нашли орех, расколотый надвое, как будто его по линеечке пилой резали. И ученые люди думали, какой зверь так мог ровно разделить орех. Белка не могла, от белки скорлупа рваная. Соня орешковая, такая маленькая, тем более не могла захватить орех целиком в рот и распилить. Нечего говорить о мышах, полевках и землеройках величиной почти с наперсток. Известный зверь ни один не мог распилить орех на две половинки. А может быть, есть какой-нибудь неизвестный? Нет, все звери в лесу нам известны. Тогда пришел простой человек и сказал: «Леший грыз». И когда все засмеялись над его словами, он всех ученых окинул насмешливым взглядом и сказал: «А если неизвестных зверей в лесу нет, и в лешего не верите, то ведь нетрудно и догадаться, отчего раскололся орех. Отчего? Нажало спелое зерно изнутри. Очень просто. Орех сам раскололся». Лесная книга дается только тем, кто хочет читать ее без всякой ощутимой пользы для себя или корысти. Даже нужен тебе гриб или орех, и то будет мешать тебе. И не хватит внимания вникнуть в ход лесной жизни. На прогулке вчера видел красивейший гриб, похожий на минарет. Любовался им и думал: гриб красивейший, все называют поганым только за то, что его нельзя съесть. Если будет вода, и в ней ни одной рыбки, я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, но не летает в нем ласточка, я не поверю в воздух. И лес без зверей с одними людьми не лес, и жизнь без стоящегося в ней слова — все это только материал для кино. В природе рождается человек, и потому мы часто говорим «мать природа». В природе человек умирает от нападения на него видимых и невидимых врагов. Значит, природа человеку и мать, и злая мачеха. С этого начались все наши сказки. У края дороги среди лиловых колокольчиков цвел кустик мяты. Я хотел сорвать цветок и понюхать, но небольшая бабочка, сложив крылышки, сидела на цветах. Не хотелось расстраивать бабочку из-за своего удовольствия. Я решил подождать немного и стал записывать, стоя у цветка, одну свою мысль в книжку. Вышло так, что я забыл о бабочке и долго писал, а когда кончил, опомнился, оказалось, что бабочка все сидела на цветке мяты в том же положении. Но так не бывает. И чуть-чуть кончиком ноги я толкнул стебелек мяты. Бабочка сильно качнулась, но все-таки не слетела. Неужели она умерла на цветке? Осторожно, я взял бабочку за сложенные крылышки. Бабочка не рвалась, не билась в пальцах, не двигала усиками, она была мертва. А когда я стал ее тянуть с цветка, вместе с ней оттянулся скрытый в цветке светло-желтый паук с большим зеленоватым шариком. Он всеми своими ножками обнимал брюшко бабочки и высасывал ее. А мимо проходили дачники и говорили: какая природа, какой день, какой воздух, какая гармония. Не ясно ли, что природа никак не гармонична? Но в душе человека рождается чувство гармонии, радости, счастья. Хорошо в лесу тому, кто только о себе думает, как бы ему тут подышать, отдохнуть, успокоить себя. Но если кто-нибудь выйдет из себя и примет к сердцу своему человеческую жизнь самих деревьев в лесу, сейчас же у него начинается в душе возмущение на хозяина, и зачешется рука, чтобы вмешаться в это неразумное хозяйство. И когда пройдет возмущение, и одумаешься, и вспомнишь, что нет тут хозяина, что все само складывается от ветра, влаги, земли и солнца, так еще хуже становится. И еще больше захочется вмешаться в дело природы и вывести всю эту лесную жизнь на человеческий путь. Вычитал в отрывном календаре: в природе милости нет, человек должен от нее требовать не милости, а Мичурин. В природе нет милости к человеку, нечего ждать от нее милости. Человек должен бороться с ней и быть милостивым, и охранять природу, раз он является ее царем-победителем. Пришвин. Вся природа содержится в душе человека. Но в природе не весь человек. Какая-то ведущая часть человека, владеющая словом, вышла за пределы природы, и теперь ее больше. И дальше ее. Только оглянувшись назад в свое прошлое, человек в зеркале своем видит свою собственную природу. На ночь опять вернулась невыразимая мысль всей жизни, что сам человек тем только и человек, что соединяет в себе все, что есть в природе, расставляет эти свои части на места. И когда это верно приходится, все на места, то нечто достигается новое в жизни, называемое по-разному культурой, прогрессом, творчеством. И тогда вся природа включается в человека. К природе нельзя подойти без ничего, потому что слабого она сию же минуту берет в плен и разлагает, поселяя в душе множество грызущих червей. Природа любит пахаря, певца и охотника. Чувство природы оценивает столько силой. Если это слабое чувство, то оно является чем-то вроде вкусного соуса любующихся дачников. Если же оно сильное чувство, то всегда имеет косвенное отношение к другому человеку. В лес вы идете за дровами, за грибами, за ягодами, или только послушать, о чем шепчутся деревья, птицы поют, и поглядеть, как звери выходят на тропы. Вы отвечаете, что идете в лес для него самого, хотите лес понять, каким он есть сам по себе, а человек, разве это еще не больше, не таинственнее леса? Так идите же к человеку тоже не за чем-нибудь, а к нему самому. Тайна жизни вся скрыта в маленьком семени. Было маленькое семя ели, это семя раскрыло теперь все заложенные в него возможности, и по срезу огромного ствола я считаю годовые круги. В этом и человеческая сложная жизнь ничем не отличается от дерева. Из нас тот высший человек, кто лучше всех других раскрыл все заложенные в себе само возможности. Человек растет, конечно, как и все в природе, костями, телом, и в то же время, как бы отступая от жизни роста, спрашивает постоянно сам себя: ну что же это со мной произошло? И, осмыслив происшедшее, надбавляет к жизни роста своего рост мысли. Мыслью растет. Но и этот рост еще не совсем человеческий. Щенок тоже растет, расширяя рост своего собачьего сознания. Человек, собственно, начинается там, где в природе останавливается жизнь роста. Тут начинается рост духовный, чисто человеческий, и продолжает у достойных расти до последней минуты. И в духе этого человека растут люди после него. Талант не делается, с талантом рождаются. Это есть то же самое, что у животных называют инстинктом. Наверное, каждый рождается каким-то талантом. Когда я напал на свой талант, на эту способность все постигать, минуя учение, я обратился к солнцу, как источнику жизни, и прославил природу. Природа есть родина всех талантов, начиная от росинки солнца, сверкнувшей всеми огнями, кончая талантами, переходящими в историю культуры. Не один человек, но вся природа, и в ней каждый род, даже род атомов, протонов и всяких еще более мелких частиц материи, таит в себе носители лица. В материи нет ничего мертвого. В ней все живое. В одном музее я заметил венецианскую люстру, похожую на цветок, но такой совершенной формы, какой не бывает в природе, и какой мог создать только человек. А бывает, усталый где-нибудь присядешь на опушке леса и влюбишься в какой-нибудь простейший цветок, вроде полевой незабудки, и думаешь, разглядывая его проникновенно, что никакой человек не создавал и не создаст такой живой красоты. Придет зима, вернешься к люстре, в хрустальных лепестках загораются огоньки, и тогда опять думаешь, нет такой совершенной формы, не существует в природе. Но как же, незабудка-то летняя? И, вспомнив ее, спрашиваешь, где она теперь? И сам себе отвечаешь, глубоко под снегом лежат ее истлевшие листочки, и не найдешь их новой весной, и не заменит ее новым летом новый цветок. Напротив, встретив другой подобный, я загрущу и отвернусь и скажу, дайте мне ту мою единственную незабудку, только тогда я и тебе, моя хорошая, тоже обрадуюсь. Прелесть живого цветка подчеркнута непременной и близкой смертью его. Своей красотой он как бы обращается ко мне словами, возьми меня, человек. Я тебе отдаюсь и вверяюсь, возьми и спаси меня от неминучей смерти. И вот какой-то человек взял смертный цветок и создал бессмертный из хрусталя. Пусть он умирает, все равно он не умирает. Даже в обломках его остается победное усилие человека на пути к бессмертию. Деревья опадают, животные линяют, и человек тоже страдает. Человек 75 лет, его жизнь на волоске, а он сажает сирень. И мало того, он не один. И, может быть, не было времени, когда бы так страстно хватались люди за растения. Все, кто может, сажают сады. Это значит, во-первых, что люди живут все как бессмертные, презирая свое знание смерти. Во-вторых, это значит, что лучшее у человека есть действительно сад. Никогда не поздно посадить деревце. Пусть плоды не себе достанутся, но радость жизни начинается с раскрытием первой почки посаженного растения. Я один. Я слышу, как бьется мой пульс. Я вижу, как я тихо качаюсь от его ударов. Я слышу дыхание лилового колокольчика. Я его люблю. Он связан со мной. И через любовь мою к цветку я связан со всем великим миром. Природа, как и жизнь, не поддается логическому определению. И спросите любого, что он понимает в слове «природа». Никто не даст всеохватывающего определения. Одному это дрова и стройматериалы, другому цветы и пение птиц, третьему — небо, четвертому — воздух, и так без конца. В то же время каждый из этих потребителей знает, что это не все. Недавно это нечто большее, чем свой личный интерес. Мы почувствовали к природе во время войны. И как мы это почувствовали? Общий интерес. Это родина, дом наш. Природа явилась нам как родина. И родина-мать обратилась в отечество. Я стою и расту, я растение. Я стою и расту, и хожу. Я животное. Я стою и расту, и хожу, и мыслю, я человек. Я стою и чувствую земля под моими ногами, вся земля. Опираясь на землю, я поднимаюсь, и надо мною небо. Все небо мое. И начинается симфония Бетховена, и тема ее — «Все небо мое».